Глава шестая, день третий, раннее утро. Пусть мое тело и не устает в игре, но от разума отдых нужен. К такому выводу я пришел, проснувшись на следующее утро в сердце замка. Конечно, и прежде эта мысль приходила мне в голову. Просто обычно требовалось выбирать между отдыхом и делом, и в таких случаях выбор всегда останавливался на работе. Однако сейчас, лежа на жесткой кровати, я не мог не отметить легкость в голове, остроту мыслей, кристальную ясность сознания. Мало того, что я чувствовал себя намного лучше, так еще и мог быть уверен в том, что не совершу ошибку из-за усталости. Будь то плохо продуманный план или упущенный сознанием враг. Так что мне определенно стоило в будущем соблюдать режим дня. Ну а сейчас стоило воспользоваться посвежевшей головой по назначению, обдумав ближайшие планы. Во всех военных действиях ключевым моментом и оставалась информация. Информация о врагах, о местности, о расположении ключевых ресурсов. Это было важно и в 21 веке, и во времена античности. Имело это значение и в мире лендлордов. Я мог ответственно заявить, касательно своего положения, что обладаю только малой долей нужной информации. Мне было известно расположение двух каменоломен, лесопилки, примерно нахождение еще двух, помимо Сторма, деревень, изумрудной шахты, и на этом все. Большая часть вроде бы моих владений была отражена на моей карте белым пятном, из-за чего выбор, куда направить армию, был невелик. Среди целей значилась лишь мертвая деревня, захваченная нежитью, либо еще существующая, по крайней мере, с точки зрения жителей Сторма. Учитывая то, что и в настоящий момент число моих солдат так и не возросло, лучшим вариантом являлся Крем, селение в восточном туннеле. Впрочем, прежде чем двигаться к нему, следовало позаботиться о монстрах в окрестностях, которые уже успели отметиться вчера, напав на шахтеров, двигавшихся ко второй каменоломне. В тот раз гномам удалось уйти живыми, бросив телегу, однако далее полагаться на волю случая я не желал и планировал сегодня пройтись по лежбищам здешнего зверья, ориентируясь на знания Гвида. Но вначале требовалось провести полноценную тренировку. Заниматься я решил в заклинательном покое, удостоверившись в том, что источник смог за прошедшие часы накопить достаточный объем маны. Развивать, я думаю, не только и не столько магические характеристики, что с учетом моей устойчивости к откату, равной единице, было бы крайне непродуктивным, сколько с физические статы. И потому наложил на себя очищение, разом съевшее из резерва 30 единиц маны. Я восполнил потери из источника, а затем встал на руки, с трудом приняв вертикальное положение. На земле подобное я не смог бы провернуть и до катастрофы. А здесь показатели ловкости позволили мне делать и не такие трюки. Подкрепив себя этой мыслью, я начал медленно сгибать конечности, отжимаясь. Падение произошло через минуту, и связано оно было с тем, что мне пришлось отвлечься, вновь накладывая очищение. Но энтузиазм мою это не остановило, скорее даже наоборот. С каждым проделанным упражнением меня все более заполняла эйфория. Радость от обладания сильным и здоровым телом перехлёстывала через край, смывала усталость, толкая вперед на большее. Я потерял счет времени и раз за разом повторял комплекс, который однажды был показан мне учителем, одновременно развивая силу и выносливость и ловкость, при этом через равные промежутки накладывая на себя заклинание очищения. И, наверное, окончание тренировки случилось бы еще очень нескоро, если бы в очередной раз, потянувшись за маной, я не обнаружил ее отсутствие. К тому моменту система уже порадовала меня сообщением об увеличении всех магических характеристик, силы магии, устойчивости к откату и ментальной выносливости. К сожалению, физически сильнее я не стал. Прошло только полтора часа, слишком малый срок для нового повышения. Чтобы в будущем иметь возможность больше заниматься магией, я увеличил выработку маны до 60% в ущерб изучения заклинаний, после чего вышел из помещения, под каменный свод пещеры. На улице меня дожидались сразу несколько гномов. Были здесь и староста, и Гвид с Бардином, и Килин. Рядом обреталась даже Триш, скромно пристроившаяся в стороне от остальных. «Тан, что прикажете делать дальше?» «Я все готов исполнить. Могу доспехи улучшить нашим воинам, а могу чудесные мины изготовить. Они будут чудо как хороши. Требуется только найти для них изумруды. Ну и деньги выделить, конечно». Первым начал разговор артефактор. Килин был как никогда возбужден, и о причинах такого состояния его спрашивать не требовалось, ибо 13 совершенных преобразований значительно развили его навыки, приближая к мастерству, и сейчас гному не терпелось продолжить работу. Думаю, артефактор готов был и колеса телег зачаровать, лишь бы развить умение, но вот я его в этом деле вынужден был разочаровать. Килин, на зачарование доспесок дел у нас нет. Как нет и драгоценных камней. Ты сможешь зачаровать копья, как только будут наняты новые каз. Ну а пока я поручаю тебе иное дело. Посмурневший артефактор мгновенно обратился вслух. Ты должен обойти местность вокруг деревни, найти удобные для врагов подступы к ней и подготовить места под начертание взрывных рун. Надеюсь, тебе не требуется объяснять, сколь важное является это дело. Конечно, не нужно, Тан. Вот увидите, я не подведу, все сделаю в лучшем виде. Вы еще увидите все грани моего искусства. Радостно, даже слишком радостно заверил гном. Верю. С тобой пойдет один каз для охраны. Бардин, подбери кого-нибудь из не до конца отправившихся от ранений. Следующим в очереди на уединенцию был староста, но с ним вопросы удалось решить довольно быстро. Заверив его в том, что окрестности будут очищены от зверья, я с немалым удивлением узнал, что знахарка все же приняла предложение и согласилась заготавливать зелье по цене в 15 золотых. Это ее решение изрядно подняло уже мой авторитет среди деревенских жителей, вплоть до полной их лояльности. Также староста уверил меня в том, что строительство идет согласно утвержденным срокам, и в благодарность получил деньги и доступ к складу для будущего создания таверны. Начинать ее строительство предполагалось только по окончанию возведения сельского права, но Мори был и без того счастлив от открывающихся перспектив, ведь таверна должна была привлечь в деревню путников с кошелями золота. Триш отметилась двумя сделанными исцеляющими зельями, за что получила благодарность и пожелание сделать еще и много. Один из эликсиров я оставил себе, второй отдал Бардину, велев использовать исключительно в случае возникновения угрозы жизни подчиненного. Сейчас и в будущем зелья будут дорогостоящим и дефицитным продуктом, который не тратит по пустякам. На этом все вопросы были разрешены, и отряд в том же, что и вчера составе, выдвинулся из поселения. Как и было обещано старости, вначале нам предстояла зачистка местности от расплодившегося зверья, лёжки которого были известны Гвиду, но это оказалось достаточно простым делом. Учитывая наличие двух арбалетчиков и чувство земли, можно было не опасаться внезапного нападения, а достаточно сильных, чтобы противостоять нам, стаю в мерцающем саду не оказалось. Всю местность очистить не удалось, просто не хватило на это времени. Однако за выделенные мной на это дело 5 часов удалось прочесать окрестности деревни и каменоломни, после чего мы отправились в восточный туннель. Если северный путь, по которому я привел отряд, был едва освещен, если южный являлся прибежищем рака, так любимого дроу, то вот восточный на всем своем протяжении купался в свете. Причиной тому было множество кристаллов, растущих из стен, потолка, а порой и пола. Как и многие иные явления этого мира, понять причины, по которой кристаллы испускали свет, было невозможно. Единственным являлось только то, что если отколоть от них кусочек, то уже спустя несколько часов он потускнеет, из-за чего и продавать эти кристаллы не выходило. Оставалось воспользоваться ими в месте произрастания, что мы и делали, благодаря свету, быстро преодолевая туннель. И шли без всяких осложнений, вплоть до новой пещеры, названной Скальной равниной, пока не услышали шум схватки. «Это старание деревни, Тан», — произнес Гвид. Его слова нисколько меня не удивили. В конце концов, этот мир часто проверял игроков на прочность, и более всего это касалось тех из них, кто пытался здесь закрепиться. «Разведай обстановку. Вы идете следом за мной походной колонной, старший Бардин», — сказал я, в следующее мгновение побежал в сторону криков. До поселения я добрался быстро. Оно находилось всего в километре от туннеля, и надо сказать, что смотрелось эта деревня намного более значительно, нежели Сторм. Как рассказывал мне староста, в Крыме проживало более 1500 гномов, из-за чего это место вполне можно было принять за небольшой городок. По средневековым меркам, разумеется. И впечатление это только усиливалось при взгляде на невысокие, но крепкие каменные стены, в настоящий момент подвергшиеся осаде. Атаку осуществляли существа, бывшие частыми соседями гномов – гвиллионы. Высокие, но сгорбленные, с непомерно длинными руками, сжимавшими дубины, они были абсолютными дикарями уровня орков, если не ниже, и тем удивительнее на них смотрелись доспехи, бывшие почти у каждого вражеского воина. Настолько я узнал, в кузнечном деле этот народ ничего не смыслил, и потому как гвиллионам удалось приобрести броню, да еще в таком количестве, оставалось загадкой. И даже плохое состояние доспехов ничего не значило. Только оставляло вопросы, приносило море проблем. Ведь дикарь в броне и дикарь без нее – это два разных дикаря. Первого убить намного сложнее. На лицах гвиллионов были, хотя какие лица, морды. Морды гвиллионов более напоминали коровьи, нежели человеческие. Вытянутые широкими ноздрями, выпеченными глазами, а также короткими рогами на макушке. Притом существа эти травоядными не являлись, о чем свидетельствовали загнутые клыки, торчащие из-под губ. Кажется, разработчики игры взяли их из кельтской мифологии, всерьез подкорректировав внешность, но вставив все свойства «благородного» в кавычках характера. Что с гвиллионами было не так? В сущности, они являлись обычными жителями мира лендлордов, то есть более любили изымать собственность, нежели ее производить. И в этом имели с гномами непримиримые идеологические противоречия. Мы-то не против были делать и то, и другое. Стоит также сказать, что гвиллионы имели очень широкие взгляды на то, что могло им пригодиться. Они сразу с кью расхищали инструменты и оружие, ресурсы и золото, еду и разумных. Правда, само по себе рабство у этих существ было непопулярным. Они просто любили продавать живой товар соседям. Те же орки охотно его приобретали. Им всегда не хватало свежего мяса. Разумеется, такое соседство никогда не радовало гномов, а потому столкновения с гвиллионами случались всегда, когда только с ними пересекался путь подгорного народа. Вот и этот случай исключением не стал. Под стенами Крема уже виднелось несколько трупов. Были ли потери защитников, я не знал. Но, учитывая число врагов, в этом сомневаться не стоило. Ведь боеспособное население Крема явно уступало в числе нападавшим, которых было целая сотня рыл. И среди этого числа были не только слабое перворанговое мясо, но и ветераны второго ранга, примерно равные моим казам. Их легко можно было отличить в толпе по щитам и массивным дубинам в руках. Ну а возглавлял их вовсе призыватель. Слабый, но все же маг, специализирующийся на контроле духов земли. Поселение необходимо было спасать, ибо если не вмешаться, эта ватага рано или поздно захватит деревню, о чем говорил и сообщение системы. Доступно новое задание «Спасение Крема». Помогите деревне отбиться от атаки гвиллионов. Время на исполнение 2 часа. Награда. Деревня Крем и ее жители присоединятся к вашим владениям. Условия зависят от вашего вклада в победу и дипломатии. Штраф за промедление. Провал. Часть жителей Крема будет убита во время штурма, часть уведена в рабство. И у вас останется только через 3 дня на то, чтобы вызволить их из неволи. Любопытно было то, что описание задания предполагало возможность не исполнять его сразу, а собраться с силами и уже затем атаковать деревню Гвиллионов. Однако в этом случае окажется убито множество гномов, которые могли бы стать моими подданными. А потому такое развитие событий мне не нравилось. Если же атаковать... В прошлом сражении за Шторм врагов было значительно меньше, а в моем отряде наоборот, силы имелись больше. И даже при таком раскладе трое из каз оказались ранены и до сих пор не смогли вернуться в строй. И что же случится, если сейчас я нападу на врага, имеющимся десятком? Полагаю, это будет весьма славным примером массового суицида. Ибо на никаких шансов на успех при раскладе 10 к 1 быть не могло. Тактика засад и медленного истребления противника также недоступна. Арбалетчиков у меня всего 2, в то время как противник может похвастаться 20 стрелков и призывателей. Чтобы победить, требуются новые войска, то в моем замке Каздум настроится только к вечеру, в то время как деревня сможет обороняться не более 2 часов. Это благодаря заданию я знал точно. Иными словами, вернуться с войсками я смогу только через сутки, и то не факт, что полученного подкрепления будет достаточно. Но неужели ситуация безвыходная, судьба Крема быть разоренным? В голову ничего не приходило, я бездумно обшаривал взглядом окрестности. Однако что-то в обстановке раз за разом цеплялось за создание, не желая отпускать. Только сосредоточившись, мне стало понятно, какая деталь смущала взгляд. Трупы гвиллионов. Они валялись под стенами, ясно давая понять, что как минимум один штурм уже был и окончился для дикарей неудачей. И это в свою очередь означало, что за стенами есть достаточное число воинов, чтобы противостоять толпе гвиллионов. Пусть не в открытом поле, но все же, если только объединиться с ними силы, перевес может оказаться на нашей стороне. Вот только как это сделать? По-новому взглянув на окрестности Крема, я понял, что пробраться в селение незамеченным не удастся. Гвиллионы не считали возможным кого-то выпускать из деревни, и потому позаботились о наблюдателях. Около 10 дикарей расположились вокруг стен. Их легко можно было убить, но незаметно сделать это шансов не было. Все дозорные находились в пределах видимости своих товарищей, и стоило умереть одному, как остальные должны будут сполошиться. Если устранить пару часовых и затем всем отрядом броситься к стене, времени на подъем окажется совсем немного, а летящие в спину стрелы только ухудшат и без того шаткое положение. Я подозревал, что при таком порядке действий именно там, под стенами, всех нас и покрошат. С другой стороны, вполне возможно было предупредить осажденных о нашем появлении и согласовать действия. Арбалет Гвида бил достаточно далеко для того, чтобы навесом перекинуть болт с запиской на территорию деревни, не показываясь на глазах гвиллиона. Правда, даже если жители Крема будут готовы к нашему прорыву, вряд ли удастся избежать потерь, ведь подниматься придется под все тем же обстрелом гвиллионов, чьи луки пусть и плохи, но вполне способны убить. А столь бездарно терять своих солдат я не собирался. Лучше уж и вовсе обречь Крем на гибель, чем положить под ним весь отряд. Конечно, возможен и вариант того, что удастся забраться наверх без потерь, но делать ставку в игре, где победа или поражение будет зависеть не от меня, от действий союзника или простой слепой удачи, я не хотел. Нет доверия у меня к союзникам, а к удаче и не было никогда. Но если отказаться от прорыва, то остается только отступить, либо вступить в сражение с гвиллионами. И вот здесь осажденные действительно могли помочь, если бы в нужный момент ударили врагу в тыл. Вот только хватит ли у них сил? А собственно, что мешает мне об этом спросить? За время наблюдения за деревней отряд успел приблизиться к моему местоположению на 100 метров, а потому времени на то, чтобы добраться до своих подчиненных, потребовалось немного. После чего я быстро составил записку и отдал ее Гвиду, который уже самостоятельно прикрепил бумагу к болту. Выстрел производился из заранее высмотренного места, там, где не было светящихся кристаллов, и мрак надежно скрыл арбалетчика, после чего требовалось просто подождать. К счастью, Гвиллионы дали нам такую возможность. Видимо, прежде умывшись кровью, они решили подойти к следующему штурму более основательно, для чего начали изготавливать тараны новой лестницы. А так как должного умения у них в работе не было, то и продвигалась она медленно, перемежаемая склоками и, как я предполагал, бестолковыми спорами. И пока они были заняты творческим трудом, в самом селении загорелись огни. Три огня. Чтобы не устраивать переписку с Тремом, в первом и единственном отправленном письме я предложил подать сигнал с помощью факелов. И внес три варианта ответа. Один горящий факел означал, что сил выйти из деревни и атаковать осажденных нет. Два, что силы таковые имеются, но нет желания покидать надежные стены. И, наконец, три, согласие с предложенным мной планом. И раз уж Крем дал свой ответ, то и нам требовалось действовать.